Грудь демона превратилась в месиво, полное темно-фиолетовой крови, в одно мгновение. Демон прорычал, пытаясь избавиться от кровавого демона, но к тому времени руки кровавого демона уже разорвали его на части. Грязная кровь демона пролилась на тело кровавого демонического скелета, из-за чего его серо-зеленые зрачки загорелись ярким светом. Похоже, что он воспользовался секретным искусством кровавой секты, искусством переработки крови, чтобы поглотить силу плоти демона через его кровь. Фэн Ло увидел кроваво-красный свет и смог убежать от плотной и свирепой демонической ауры. Увидев, как кровавый демон с легкостью разорвал и этого демона, Фэн Ло повернулся к Нитиню и кивнул его, выказывая свою благодарность. Он понимал, что уровень этого демона был чуть выше, чем у прошлого. Если бы Нитянь не приказал кровавому демоническому скелету вмешаться, Фэн Ло погрузился бы в демоническую ауру и умер от рук этого демона. «Нитянь, отдай мне кровавого демона!» – вопила Юй Тун. Кроваво-красная фигура появилась перед ним. «Прекрати!» – промычал Фэн Ло уставшим голосом. «Нашей секте нужен кровавый демонический скелет, но своими силами мы бы его не пробудили. Неважно, мы управляем кровавым демоном или Нитянь, наша секта в любом случае будет только в плюсе. Особенно сейчас». Сказав это, Фэн Ло очень серьезным тоном громко выкрикнул. «Сфера уходящих небес переживает катастрофу, если бы не произошло ничего непредвиденного, наша кровавая секта и другие шесть сект ни за что бы с ней не справились». Нитянь смог пробудить этого кровавого демона. Более того, он смог им управлять. Это неимоверная удача, как для кровавой секты, так и для всей сферы уходящих небес. «Ты прав», — поддержал Фэн Ло Хун Цань из тюремного дворца, подойдя поближе. «Юй Тун, пожалуйста, забудь о разногласиях с Нитянем, пока мы не уладим проблему в сфере уходящих небес. Сфера уходящих небес нуждается в Нитяне, особенно, твоя кровавая секта. Юй Тун, ты должна различать, что хорошо для твоей секты, а что только для тебя», — вмешался Цзауи. Все вокруг пытались убедить Юй Тун, чтобы она поняла очевидное и перестала создавать проблемы. Нитянь, стоявший возле кровавого демона, слегка улыбнулся. Он коснулся своего носа, так ничего и не сказав. Юй Тун впала в ярость, но увидев его самодовольное лицо, решила никак это не выражать. Учитывая, что ее уговаривали все вокруг, она могла лишь забыть о своей обиде. Она никогда не ожидала, что ее отношения с Нитянем так обернутся. Когда они были в зеленом иллюзорном измерении на склоне горы Алого Пламени, Нитянь не только победил ее, но и исполнил свои похотливые желания, из-за чего Юй Тун искренне хотела его смерти. Изначально Фэн Ло и вся кровавая секта ее поддерживали, но из-за изменений, произошедших в сфере уходящих небес, Фэн Ло резко встал на сторону Нитяня. К тому же, его защищали тюремный дворец и призрачная секта. Это очень злило Юй Тун. «Ты больше не можешь себя так вести», — сказал Фэн Ло, глядя на ее искривленное выражение лица, но вместо того, чтобы кричать на нее, он повернулся к Нитяню и вежливо произнес: «Ты отлично справился. Как только увидишь демона, прикажи кровавому демоническому скелету атаковать его. Если уж кровавый демон не сможет долго продержаться, нам стоит хотя бы воспользоваться его силой, чтобы убить демонов, пока он снова не уснул». «Понял», — кивнул Нитянь. «Приятель, еще когда мы были в райских вратах, я понял, что ты не так уж и плох», — посмеялся Хун Цань, делая комплимент Нитяню. «Я верил, что когда-нибудь ты сыграешь свою роль в сфере уходящих небес». «Конечно, спасибо за комплимент, но я не могу его принять», — смеялся Нитянь. «Продолжим», — спросил его Фэн Ло. Нитянь кивнул. «Конечно». Фэн Ло помчался вперед. Нитянь и кровавый демонический скелет последовали за ним. Затем на пути в кровавую секту они встретили еще несколько демонов. Нитянь приказывал кровавому демоническому скелету разорвать каждого из них без исключения. Кровавый демон забирал силу плоти у каждого из демонов, используя искусство переработки крови. Жизненная энергия кровавого демонического скелета постепенно кончалась, но благодаря своей ауре он становился только сильнее. Вскоре группа достигла кровавой секты. Находившаяся на склоне горы кровавая секта была поглощена демонической аурой. Ее было так много, что через нее ничего не было видно. Из демонической ауры слышались крики демонов. Их огромные тени бежали в сторону кровавой секты одна за другой. Фэн Ло остановился на горном склоне и посмотрел на секту, наполненную демонической аурой. Горный перевал, ведущий в секту, был покрыт демонической аурой. Чтобы попасть туда, им придется пройти прямо через демоническую ауру. Несмотря на то, что для демонов аура была отличным тоником, людским воинам Линьцы она могла нанести огромные повреждения, даже не погружаясь в демоническую ауру полностью, а лишь сражаясь с демонами рядом с ней. Человеку пришлось бы постоянно использовать свою духовную энергию, чтобы не дать ей проникнуть в его тело. Как только они войдут туда, на их пять чувств будет влиять демоническая аура. Их ментальное сознание, физические чувства и скорость значительно ухудшатся. Слышалось рычание демонов одно за другим. Обилие свирепой демонической ауры сделало всех вокруг серьезными. Что нам делать? Сзауи из призрачной секты выпустил нить ментального сознания, чтобы почувствовать, что находится впереди. Его лицо искривилось перед тем, как он прокричал. Примерно в 100 метрах отсюда находится как минимум 7 демонов, их способности весьма велики. Если мы будем бездумно идти вперед, то нас разорвут эти 7 демонов еще до того, как мы доберемся до кровавой секты. Нитянь ничего не ответил, он выпустил свое ментальное сознание в демоническую ауру. Он закрыл глаза, задержал дыхание и начал чувствовать. Он сразу же понял, что как только его ментальное сознание проникло в демоническую ауру, его способности к осмотру и распознаванию силы плоти и ци значительно притупились. Его ментальное сознание плыло по демонической ауре, словно по бескрайнему морю. Он ясно ощущал, как его что-то блокировало. Однако, использовав свое ментальное сознание достаточно долго, он все же распознал дыхание живого существа, наполненного аурой плоти. Это он. Как только его ментальное сознание нашло цель, он сразу же отдал приказ. Кровавый демон практически моментально подбежал к демону, на котором сфокусировал свое желание убивать Нитянь. Кровавый демонический скелет в одно мгновение забежал в демоническую ауру. Казалось, что на кровавого демона никак не влияла демоническая аура, из-за чего ему не приходилось тратить свою духовную энергию. 30-метровый кровавый демонический скелет исчез внутри демонической ауры. Нитянь использовал свое ментальное сознание, чтобы сфокусировать именно на этом демоне. В это же время он сказал группе Фэнло: «Не торопитесь, сначала я прикажу кровавому демону расчистить нам путь. Я приложу все свои усилия, чтобы заманить всех этих демонов в одно место, чтобы кровавый демонический скелет расправился с каждым из них поодиночку. К счастью, у нас есть ты», — уверенно сказал Фэнло. «Если кровавая секта сможет пережить эту катастрофу, ты, Нитянь, сделаешь для нее огромное одолжение. Если однажды все в сфере уходящих небес вернется на свои места, и наши секты снова будут враждовать, ты все равно сможешь приходить сюда, когда захочешь. Я, Фэнло, гарантирую тебе, что никто в кровавой секте не будет считать тебя своим врагом», — пообещал он. «Я польщен», — Нитянь улыбнулся, а затем перестал говорить, чтобы полностью сфокусироваться на своей цели. Вскоре после этого из демонической ауры послышался крик, полный боли. Кровавый демонический скелет разорвал демона, на которого указывал Нитянь. Перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 195. Услышав ужасающий визг, все поняли, что кровавый демонический скелет уже разорвал демона. «Хорошая работа!» Хун Цань не мог не похвалить Нитяня. Он радостно сказал: «Если мы убьем всех местных демонов, то сможем добраться до кровавой секты, даже несмотря на демоническую ауру». Фэнло был взволнован, он поторопил Нитяня, сказав: «Продолжаем. Мы не знаем, что сейчас происходит в секте, но я надеюсь, что ты прикажешь кровавому демоническому скелету убить как можно больше демонов». Даже Юйтун, которая всегда видела Нитяня как соперника, смотрела на него в ожидании. Нитянь кивнул. Закрыв глаза, он начал искать с помощью своего ментального сознания новую цель. Вскоре он обнаружил демона, обладающего сильной аурой плоти. Он быстро передал приказ кровавому демоническому скелету, скрывшемуся в демонической ауре, чтобы он убил демона. Через некоторое время прозвучал очередной крик. Демона, на котором сфокусировался Нитянь, погиб. Нитянь ничего не сказал. Он продолжил искать следы демонов. Вскоре из демонической ауры начали слышаться постоянные крики боли. Кровавый демонический скелет убивал демонов одного за другим. 6. Сзауи из призрачной секты с веселым лицом сказал: «Еще один. Нам нужно убить всего одного, чтобы полностью избавиться от демонов. Затем мы сможем попытаться пройти через демоническую ауру». У всех вокруг затряслись руки. Они знали, что раз погибло уже 6 демонов, 7-й должен быть где-то поблизости. Они с нетерпением смотрели на Нитяня, ожидая, пока он его найдет. Нитянь глубоко вдохнул. Постоянное поддержание ментального сознания и поиск демонов изнурили его. Демоническая аура постоянно перемещалась, словно колеблющееся демоническое море. Каждую секунду, пока его ментальное сознание находилось в демонической ауре, его энергия быстро исчерпывалась. Все же, он находился лишь в измерении Хаутянь. Его ментальное сознание не могло сравниться с ментальным сознанием Цзоуи и Хунцаня. Тратя свое ментальное сознание в течение такого долгого времени, он начал терять внимание. Его чувствительность к скорости также снизилась. После убийства шести демонов последний, кажется, ускорился. Его ментальное сознание чувствовало присутствие демона, но как только он пытался сфокусировать на нем, демон сразу же исчезал. Его ментальное сознание перемещалось уже достаточно длительное время, но он так и не смог найти демона. Будто демон что-то чувствовал. Он часто изменял направление своего движения и никогда не оставался на одном месте. Вскоре Нитянь открыл глаза. Он был взбудоражен. «Нитянь, что случилось?» — вежливо спросила Аньши, стоявшая рядом. Ее красивое лицо наполнилось переживаниями. «Если ты не можешь это сделать, не заставляй себя. Ты и так сделал достаточно. Да, если не можешь найти его, забудь об этом». Ли Фань тоже заметил, что Нитяню было нехорошо. «Твой уровень культивации очень низок. Если ты будешь долго использовать ментальное сознание, твоя выносливость закончится. Боюсь, что даже если бы ты нашел демона, то не смог бы управлять кровавым демоническим скелетом, чтобы тот убил его. Если ты не можешь этого сделать, почему бы сначала не отдохнуть?» — сказал Цзян Линчжу. «Мы не можем отдыхать», — сердито сказал Фэн Ло из кровавой секты. «Времени мало, моя секта в опасности. К тому же, кровавый демонический скелет не продержится долго. Лучше использовать его, чтобы убить как можно больше демонов, перед тем, как он снова уснет. Нитянь, вот святая таблетка восстановления». Хун Цань из тюремного дворца спокойно достал таблетку, а затем насильно положил ее в руку Нитяня. «Она поможет тебе быстро восстановить ментальную энергию». «Святая таблетка восстановления», — отреагировал Фэн Ло. Он также достал из своего браслета три таблетки и дал их Нитяню. «Я чуть не забыл об этих таблетках. Вот, у меня есть три. Скорее, прими их. Тогда ты сможешь быстро восстановить свое ментальное сознание и продолжить поиски». «Хорошо». Нитянь совсем не колебался. Он взял таблетки Фэн Ло и Хун Цань и проглотил их разом. «Нет, не торопись так». Лицо Фэн Ло исказилось. Ли Фань и Хун Цань ужаснулись, когда увидели, как он проглотил сразу четыре святые таблетки восстановления. Они не знали, хорошо это или плохо. Только они собирались остановить его, как Нитянь уже проглотил таблетки. «Дурак!» — крикнул Цзян Линчжу, ударив ногой о землю. «Твой уровень культивации всего лишь в измерении Хаутянь. Одной таблетки хватило бы, чтобы восстановить твое ментальное сознание. А ты проглотил сразу четыре, безумец». Нитянь, проглотивший четыре таблетки, удивленно сказал: «А что, так нельзя было? Будут какие-то побочные эффекты. Силы четырех святых таблеток восстановления будет слишком много для твоего уровня культивации. Ты не сможешь с ней справиться». Ли Фань нахмурился. «К тому же, эти таблетки не дешевые. Ты проглотил сразу четыре, что очень расточительно». «Нитянь, будь осторожнее с эффектом святых таблеток восстановления», — напомнила ему Аньши. «А, так их эффект достаточно силен». Нитянь был изумлен. Он сел на землю, почувствовал силу четырех святых таблеток восстановления. Вскоре внутри его органов начало появляться множество нитей. Эти нити, похожие на бумажных воздушных змеев, медленно вошли в его духовное море. Все было, как сказал Хун Цань. Святая таблетка восстановления действительно очень сильно влияет на ментальную энергию. Одна за другой в его духовное море влетали нити. Он ощущал, как его ментальная энергия восстанавливалась. Эффект от этих таблеток был даже лучше, чем от таинственной силы, которой он пользовался в древнем дворце фрагментарных звезд. Вскоре, ментальная энергия в его духовном море восстановилась, но нити энергии продолжали влетать в его органы одна за другой. Он уже восстановил всю истраченную ранее ментальную энергию. Если бы у обычного человека с заполненным духовным морем появлялось все больше ментальной энергии, ему бы было очень нехорошо. Слишком много духовных нитей сделают духовное море неуправляемым, что может вызвать нежеланные инциденты. Например, хаотичное духовное море будет переполнено духовной энергией или даже вызовет аномалию в ментальной энергии. Тем не менее, Нитянь чувствовал, как нити энергии входили в 7 фрагментов звезд в его духовном море. Эти 7 фрагментов появились из осколков звезд, которые он поглотил в древнем дворце фрагментарных звезд. 7 звездных фрагментов освещали его духовное море. Яркий свет добавлял его духовному морю таинственности. Нити входили в фрагменты одна за другой. Из-за этого и так яркие фрагменты стали еще ярче. Похоже, что фрагменты могли принимать сколько угодно нитей. Все нити энергии из святых таблеток восстановления направлялись в эти 7 фрагментов. Но Нитянь почувствовал, что звездные фрагменты расширились. Более того, мистическая энергия внутри звездных фрагментов стала чистой и обработанной. Он поглотил все 4 святых таблетки восстановления. Все вокруг удивленно на него смотрели. На лице Нитянь не было ничего, что указывало на то, что ему больно или неприятно. Наоборот, он выглядел довольным. 4 святые таблетки восстановления, и он поглотил энергию их всех. Он находится всего лишь в измерении Хаутянь. Как он смог выдержать эффект 4 таблеток? Чудак. Все вокруг обсуждали Нитяня. Они чувствовали, что в Нитяне хранилось множество нераскрытых тайн. У Цзи выбрал такого могущественного ученика. Сфера уходящих небес действительно лучше всех, не мог не сказать Хун Цань. В этот момент Нитянь раскрыл глаза. Он продолжил искать демона в демонической ауре, используя свое ментальное сознание. Он не знал почему, но его чувствительность и внимательность значительно повысились. Ему понадобилось всего пару секунд, чтобы найти демона и сфокусироваться на нем. «Эррррр!» – яростно прорычал демон. Из демонической ауры издавались громкие шаги. Через секунду ледяное демоническое сознание направилось в сторону Нитяня. Демон высокого уровня. Нитянь, стоявший возле Хун Цаня, также почувствовал, что с этим демоном что-то было не так. Перевел Ламассу специально для Рулати. Глава 196. Нитянь почувствовал ужасную боль, будто его мозг разорвали на части. Он выпустил нить ментального сознания, но затем сразу же вернул ее. Демон исчез без следа. Нитянь не был уверен, сможет ли кровавый демонический скелет теперь его найти. Вместе с его ментальным сознанием вернулось и ледяное демоническое ментальное сознание, проникшее в его разум. 7 фрагментов звезд внутри духовного моря Нитяня засияли ярким светом. Свет был похож на острые лезвия, разрезавшие духовное море. Темно-фиолетовые тени демона были обезглавлены одна за другой. После исчезновения демонических теней Нитяня настигла сильная головная боль. Нитянь раскрыл ладонь, с ужасом посмотрел на богатую демоническую ауру и крикнул. «Этот демон отличается от других 6. Ты в порядке?» «Беспокоясь», — спросил Ли Фань. Нитянь покачал головой. «Все хорошо». Хун Цань из тюремного дворца осмотрел Нитяня, а затем молча использовал на нем свое ментальное сознание. Затем он удивленно кивнул головой и сказал. «Вот негодяй, ты превысил мои ожидания в несколько раз. Этот демон высокого уровня явно силен. Но несмотря на то, что он атаковал твой разум, ты в порядке. В это сложно поверить. Демон высокого уровня», — изумился Нитянь. Даже его мастер Уцзи разбирался в демонах хуже, чем тюремный дворец. Когда-то в сфере уходящих небес обитали демоны. Более того, они покорили весь мир, они стали повелителями всего живого, принося всем вокруг лишь страдания. Но эра, когда демоны бушевали в сфере уходящих небес, давно прошла. Настолько давно, что из 7 секты демонов хоть немного знал только тюремный дворец, так как он обладал формацией запирающего демонов чистилища. Причиной этого было то, что тюремный дворец был основан грозным воином Линьцы сразу после жестокой и кровавой войны с демонами. Остальные 6 сект попали в сферу уходящих небес уже позже, когда все демоны были убиты или изгнаны. Поэтому, другие 6 сект практически ничего не знали о демонах. Демон высокого уровня не похож на тех, что мы встречали раньше. Хун Цань выглядел серьезным. Телосложение демонов высокого уровня не сравнится с гигантскими низшими демонами. Однако эти знатные демоны управляют низшими демонами. К тому же, они не уступают в уме человеку. Более того, демоны высокого уровня обладают сильными кровавыми сосудами. С рождения их кровавые сосуды хранят в себе магическую силу и атрибуты. Именно демоны высокого уровня привели в сферу уходящих небес низших демонов. Только они являлись настоящими противниками для великих воинов Линьцы. Перед тем, как демоны в сфере уходящих небес окончательно пали, все демоны высокого уровня сбежали. Они оставили низших демонов позади, чтобы им не помешали. Поэтому мы не смогли поймать в формацию запирающего демонов чистилища ни одного демона высокого уровня. Это означает, что кем бы вы ни были, Вы точно ни разу не встречали демона высокого уровня? Хун Цань рассказал всем о различиях демонов высокого и низкого уровня. Затем он продолжил. Я должен был понять, что раз демоны посмели ступить в сферу уходящих небес, их должны вести за собой демоны высокого уровня. Но я не ожидал, что демоны высокого уровня появятся в кровавой секте. Демон высокого уровня. Лицо Нитяня слегка исказилось. Всем остальным ученикам стало тяжело от мысли о демонах высокого уровня. Казалось, что они все понимали, насколько сильны эти демоны. Демон низкого уровня – это всего лишь огромный кусок плоти. Многие из них получают свою силу путем следования своим кровожадным инстинктам в битве. Но демоны высокого уровня не такие. Они обладают не только высоким интеллектом, но и сильным кровяными сосудами. К тому же, они хорошо разбираются в боевой тактике. Можно сказать, что только демоны высокого уровня смогли понять, как правильно использовать свою духовную энергию. Хун Цань глубоко вздохнул и, неуверенно посмотрев на движущуюся демоническую ауру, сказал, «Все должны восстановить свои силы. Ужасающая сила демонов высокого уровня превосходит силу низших демонов во множество раз. Это связано не только с их разницей в уровне, но и с разницей в их природе и образе жизни». ПФФ. Из центра демонической ауры тихо вышла демоническая тень. Затем, она начала подбираться к людям из глубин демонической ауры, будто кровавый демонический скелет не мог ее преследовать. Демоническая тень выходила из демонической ауры шаг за шагом, пока полностью не показала себя. Это был красивый мужчина ростом в 2 метра с темно-фиолетовой кожей. Его тело было крепким. Он носил качественную броню. Уголки его рта искривлялись в ледяной улыбке. На первый взгляд он не сильно отличался от обычного человека, но если присмотреться, можно было заметить, что его зрачки и волосы были темно-фиолетового цвета. К тому же, на его лбу находился изогнутый рог. Из его запястья выходил 2-метровый хвост, волочащийся по земле. «Тот представитель расы скелетов был создан вашей кровавой сектой», — внезапно сказал он обрывистым голосом. Хоть его голос и был странным и слегка неразборчивым, это определенно была человеческая речь. Он даже знает человеческий язык. Цзян Линчжу ужаснулся. И не только он, все, кроме Хун Цаня, также были удивлены. Они не могли поверить своим глазам. Внешний вид этого демона высокого уровня кардинально отличался от того, что они знали о демонах. Они поняли, что демоны высшего уровня совсем не похожи на низших демонов, которых они встречали ранее. Виск. Прозвучал громкий звук костей, пронзающих землю. За спиной демона появился силуэт кровавого демонического скелета. Как только Нитянь увидел кровавого демона, он сильно занервничал. «Убей его!» – прокричал Хун Цань. Внешний вид демона явно озадачил его. Глубоко внутри он боялся демона высокого уровня. Он даже говорить с ним не хотел. «Это был ты?» – на лице демона появилась улыбка. Он посмотрел на Нитяня и продолжил. «Представитель расы скелетов был создан кровавой сектой, но управлял им ты?» «Именно», — ответил Нитянь. «Хорошо», — кивнул демон высокого уровня. Его улыбка стала еще шире. «Другими словами, мне достаточно убить тебя, чтобы больше не беспокоиться о кровавом демоне». Договорив это предложение, он направился к Нитяню. Широкая темно-фиолетовая сабля внезапно появилась в его тощей правой руке. Как только демоническая сабля появилась в его руках, парящая в воздухе демоническая аура начала скапливаться возле демона, будто ее вела неизвестная сила. Изначально он стоял вне демонической ауры, но как только он достал демоническую саблю, его тело снова погрузилось в демоническую ауру. Нитянь не мог его поймать. Все, что Нитянь мог разглядеть, так это облако демонической ауры, приближающееся к нему. «Нитянь!» – громко крикнул Фэн Ло. Нитянь выглядел озадаченным. «Я не могу сфокусироваться на нем своим ментальным сознанием», – перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 197. Методом проб и ошибок Нитянь стал примерно понимать, как управлять кровавым демоническим скелетом. Сначала ему нужно было зафиксировать цель своим ментальным сознанием, а затем дать ему приказ. Но был и второй способ. Для этого Нитяню было достаточно посмотреть на свою цель и дать скелету сигнал. Только так кровавый демонический скелет, потерявший половину своего интеллекта, оставшийся с мертвой душой, мог распознать свою цель. Однако этот демон высокого уровня обладал сильным секретным духовным искусством. Нитянь не мог использовать свое ментальное сознание, чтобы сфокусироваться на нем. Более того, демон находился внутри мощной демонической ауры, из-за чего его не было видно напрямую, что не позволяло Нитяню дать скелету сигнал. Если все так и продолжится, он не сможет использовать кровавого демонического скелета, чтобы тот разорвал этого демона высокого уровня. Защитите Нитяня. Как только он услышал, что Нитянь не может использовать кровавого демонического скелета, Фэнло сразу же сменил тактику. Он прекрасно понимал, что Нитянь был необходим для управления скелетом. Если бы с ним что-то случилось, они бы потеряли контроль над кровавым демоном. Так они не только не помогли бы кровавой секте, но и устроили бы резню, так как стали бы целями кровавого демонического скелета. Он собственными глазами видел, как скелет разрывал демонов. Он знал, насколько сильным был этот кровавый демон. Если бы кровавый демонический скелет начал охотиться на них так же, как он охотился на демонов, произошло бы нечто ужасное. Вуш. Сильная демоническая аура последовала приказу демона высокого уровня и пролетела вперед. В воздухе парящая демоническая аура подлетела к демонической сабле, покрывая всю ее поверхность. Ученики семи сект сфер уходящих небес не знали, что делать, когда увидели приближающуюся демоническую ауру. Все, что они могли сделать, это приложить все свои усилия, чтобы отступить. На пути, по которому они сюда пришли, не было демонической ауры, они считали, что там было безопасно. Вуш. Нитянь последовал за остальными, отступая от распространяющейся демонической ауры. Все ученики были настроены серьезно. Они использовали энергию из своих духовных морей в соответствии с их атрибутами, чтобы создать световые барьеры. Эти световые барьеры были разных цветов и обладали свойствами атрибутов, таких как огонь, лед, гроза и вода. Они боялись, что если демоническая аура коснется их тел, то она проникнет в их плоть. Поэтому единственное, что они могли сделать, чтобы это избежать, это создать световые барьеры. Ха-ха, бесполезно, из демонической ауры послышался смех демона высокого уровня, ци неба и земли сфера уходящих небес постепенно превращалась в демоническую ауру. Уже скоро вся сфера уходящих небес наполнится демонической аурой, и тогда наступит ее конец. Он громко засмеялся. Демоническая аура в небе резко сменила свое направление. Облака плотной демонической ауры, словно морская вода, падали за их спины, одно за другим. Из-за этого им было больше некуда бежать. Все, что им оставалось делать, это сразиться с демоном высокого уровня внутри демонической ауры. Очевидно, что в выигрыше от этого был только демон. Теперь им придется постоянно использовать свою духовную энергию для поддержания световых барьеров, чтобы в них не проникла демоническая аура, и одновременно сражаться. В то же время демоническая аура влияла на их ментальное сознание. Их пять чувств были ослаблены. Вуш. От демонической сабли раздался пронзительный звук. Один за другим в демонической ауре сияли следы от ударов сабли, похожие на фиолетовые молнии. «Нитянь, осторожней!» — прокричал Хун Цань из тюремного дворца, увидев, что демоническая сабля представляет опасность. Ученики семи сект, все еще пытавшиеся сбежать, увидели, что путь назад был заблокирован, а вокруг были лишь горы. Это означало, что рано или поздно они точно попадут в демоническую ауру. Поэтому они даже не пытались избежать ее. Как только они услышали слова Хун Цаня, они сразу же подбежали к Нитяню. Ученики семи сект держали свое духовное оружие наготове. Их световые барьеры сияли разными цветами, потому что они использовали разные защитные заклинания. Внутри демонической ауры их лица казались расплывчатыми, из-за чего их было невозможно различить. Тем не менее, Нитянь знал, что все, за исключением Цухина, не хотели бы, чтобы с ним произошло что-то плохое. Поскольку он управлял кровавым демоническим скелетом, он был самым важным человеком среди них и их ключом к победе над демоном высокого уровня. Бам-бам, треск-треск-треск. Из их духовного оружия навстречу фиолетовым молниям вылетели разноцветные барьеры. Возле Нитяня появилось множество световых барьеров и лучей света. Столкновение атак разных атрибутов сильно пошатнуло окружающую их энергию. Однако им удалось защитить Нитяня. Он мог еле разглядеть, что всем вокруг было тяжело сражаться с демоном высокого уровня и что в их сердцах таился страх. Тем не менее, возможно, это было связано с его способностью управлять кровавым демоническим скелетом, но даже несмотря на страх, ученики все равно начали кровавую схватку с демоном. Треск. Луч фиолетового электрического света пронзил насквозь духовную энергию и добрался до воина измерения Чжунтянь из Серой долины. После удара синий барьер воды этого воина Линцебал разбит на кусочки. Электрический свет сразу же вонзился в его грудь. Минуту спустя он упал на землю, мертвый, как бревно. в уш. Другой молниеносный удар, словно змея, обвился вокруг воина измерения Чжунтянь из тюремного дворца. Его ледяной барьер распался на множество льдинок в одно мгновение. Змееподобная фиолетовая молния обхватывала его тело все сильнее и сильнее. Она не остановилась, пока его тело не было скручено до неузнаваемого состояния. Хоть он и пытался выжить изо всех сил, он все равно умер из-за нехватки воздуха. За такое короткое время от фиолетовой молнии погибло два воина измерения Чжунтянь. Один из Серой долины, второй из тюремного дворца. Из центра демонической ауры послышался слабый смех. Похоже, что демон высокого уровня совсем не торопился. Даже наоборот, он растягивал удовольствие от убийств. Многие не могли даже разглядеть его. Все, что они видели, это лучи фиолетовых молний, похожие на шелковые нити, летящие в них со всех направлений. Они хотели отбежать в сторону и попытаться найти этого демона высокого уровня, чтобы сразиться с ним напрямую. Но они понимали, что если они оставят Нитянь, который находился лишь на стадии Хаутянь, то он быстро умрет. А если Нитянь умрет, кровавый демонический скелет выйдет из-под контроля и начнет убивать всех без разбора. Никто из них не смог бы это пережить. Все, что они могли сделать, это умереть, защищая Нитяня. Нитянь понимал, что ситуация становилась все хуже. Он знал, о чем они думали, но он также знал, что он играл ключевую роль в исходе этой битвы. Поскольку он не мог сконцентрироваться на этом демоне, он сел в окружении людей. Как только он сел, он отбросил все свои хаотичные чувства. Он отбросил мысли о смерти двоих людей, о тупике перед ними и о битве, без капли сомнений. Он глубоко вдохнул, подготовился, сконцентрировал свое ментальное сознание и почувствовал свое духовное море. 7 фрагментов звезд все еще сияли в его духовном море. После принятия 4 святых таблеток восстановления, фрагменты звезд стали еще больше, освещая все духовное море. Он попытался получить особую силу, хранящуюся внутри этих фрагментов. 7 фрагментов звезд, которые мог почувствовать только он, начали мерцать. 7 нитей ментального сознания, исходящие из его духовного моря, обвились вокруг них. Мерцающие нити света, обвивающие фрагменты звезд, вылетели из его духовного моря и направились в сторону демонической ауры. Внутри него внезапно появилось магическое чувство. Ему казалось, будто у него появилось еще 7 глаз. Раньше он мог лишь слегка различить движения вокруг с помощью своего ментального сознания. Он мог чувствовать лишь жизненные силы. Но теперь 7 нитей, хранящих в себе ментальное сознание звезд, превратились в 7 глаз. Ранее невидимое окружение резко открылось перед его 7 парящими глазами, благодаря исходящему свету. Более того, когда измененное ментальное сознание засияло, он смог видеть сквозь тела учеников 7 сект сфер уходящих небес, и даже слегка различать потоки крови в их телах. Он даже мог почувствовать силу их духовных морей. Это позволяло ему понять, на какой стадии культивации они действительно находились. Демон высокого уровня, прячущийся в демонической ауре, также был замечен его магическими глазами. Он смог сконцентрироваться на этом демоне в одно мгновение. Более того, несмотря на то, с какой скоростью двигался демон, на него все равно сиял свет 7 глаз. Кровавый демонический демон, стоявший на месте, резко начал бежать, когда Нитянь сфокусировался на демоне высокого уровня. Внезапно в кровавом демоническом скелете появилось желание убить этого демона. Перевел Ламассус специально для Рулейт. Глава 198. Глава 198. Ау. Похоже, что демон высокого уровня сразу же понял, в чем проблема. Все еще блуждая вокруг, он решил не дожидаться, пока до него дойдет кровавый демонический скелет. Вместо этого он как можно скорее направился к Нитяню. Он понял, что Нитянь нашел способ позволить кровавому демоническому скелету найти свою цель. Раньше он совсем его не боялся. Он уже даже приготовился долго и мучительно играться с группой Хун Цаня, пока они не умрут. Он и не думал, что может стать целью кровавого демонического скелета. Но движение кровавого демона и его глаза дали ему понять, что происходит. Его широкая демоническая сабля внезапно выскользнула из его рук и превратилась в сияющую фиолетовую радугу. Нитянь, окруженный группой людей, четко видел движение демона высокого уровня с помощью своих 7 глаз. Но все остальные не знали, куда движется демон. Однако они понимали, что он использовал свирепую атаку. «Убей его!» Нитянь сконцентрировал свое желание убивать на демоне высокого уровня, повернулся к кровавому демоническому скелету и передал ему приказ. К Кровавый демонический скелет ростом более 30 метров, в несколько раз больше демона высокого уровня, быстро побежал в его сторону. Приближаясь к демону, скелет громко стучал о землю ногами, от которых исходил кроваво-красный свет. В тот же момент кровавый демон использовал свою костяную руку, чтобы легким взмахом остановить удар демонической сабли. Демоническая сабля, покрытая демоническим светом, резко потемнела. Эта сабля вонзилась в руку кровавого демонического скелета. От его ладони начали исходить серо-коричневые искры. Не считая этого, он не получил никаких повреждений. Когда кровавый демонический скелет уже почти наступил на демона высокого уровня, его лицо искривилось, и он превратился в демоническую тень, чтобы увернуться от атаки. Зрачки кровавого демонического скелета уже опустили, но он продолжал преследовать демона. Шум от его шагов не прекращался. Более того, его шаги становились все чаще. После долгих попыток увернуться от атак скелета, демон понял, что от него не сбежать, и холодно фыркнул. В его теле началось движение духовной энергии. Демоническая сабля, вылетевшая из его рук, в одно мгновение вернулась в его ладонь. «Вот негодяй, а ты хорош!» Демон высокого уровня яростно уставился на Нитиня своими фиолетовыми глазами. Затем он резко направился в сторону кровавой секты, покрытой еще большим количеством демонической ауры. Кровавый демонический скелет, пытавшийся найти свою цель, последовал за демоном, не дожидаясь приказа Нитиня. Пока он отступал, демон высокого уровня притягивал к себе демоническую ауру. Она, словно волна, текла в кровавую секту. Семь глаз Нитиня последовали за ними, пронзая все на своем пути к кровавой секте. Тем не менее, после длительного преследования даже оставшейся силы ментальной энергии уже не хватало. Похоже, что его глаза достигли своего лимита в расстоянии. Если он не последует за демоном сам, его глазам не будет хватать радиуса, чтобы продолжать слежку. Как только глаза потеряли демона высокого уровня, кровавый демонический скелет вновь остановился. Кровавый демонический скелет остановился в самой гуще демонической энергии. Однако благодаря волне места, в котором стояли все остальные, полностью освободилась от демонической ауры. Увидев, что демоническая аура отступила, все, кто поддерживал световые барьеры, выдохнули и перестали направлять свою духовную ци, чтобы больше ее не истощать. Абсолютно каждый из них достал свои духовные камни, чтобы восстановить силы. «Нитянь, ты только что снова использовал кровавого демонического скелета?» — спросил Нитиня Хунцань из тюремного дворца, доставая духовный камень, чтобы восстановить свои силы. «Да», — кивнул Нитянь. В это же время семь нитей ментального сознания, покрыты звездным светом, вернулись в его духовное море. Это истощило больше половины его ментального сознания. Мерцающий свет, исходящий от семи звездных фрагментов, также ослаб в три раза и снова стал единым с фрагментами звезд. Он знал, что спустя такое короткое время его ментальное сознание достаточно сильно истощилось. «Ты правда сделал это?» — испуганным голосом сказал Фэн Ло из кровавой секты. «Даже я не мог использовать свое ментальное сознание, чтобы понять, где находится демон высокого уровня. А учитывая твою стадию культивации, твое ментальное сознание не должно быть таким сильным, так ведь?» Нитянь какое-то время сомневался, но затем все же сказал: «Должно быть, мой мастер передал мне секретное искусство». Он оправдал произошедшее, скинув все на своего мастера. Он не мог рассказать о таинственном искусстве фрагментарных звезд, полученном им в древнем дворце фрагментарных звезд, благодаря которому он и получил эти семь фрагментов звезд. «А, так дело в сеньоре У», — Фэн Ло кивнул головой, хотя на самом деле он сомневался в словах Нитиня, потому что он знал, что даже У Цзи не мог дать Нитиню возможность использовать такое сильное секретное ментальное искусство еще в измерении Хаутянь. «Кстати говоря, у кого еще остались святые таблетки восстановления?» — настороженно спросил Нитянь. «Ты только что потратил так много ментальной энергии?» — спросил Хун Цань. Нитянь кивнул. Хун Цань не колебался и секунды. Он спокойно достал три святые таблетки восстановления и сказал Нитяню: «Это все, что у меня осталось». Нитянь особо не церемонился. Получив три таблетки, он сразу же их принял, сказав: «Премного благодарен. У меня есть еще две». Чжоуи из призрачной секты достал еще две таблетки. Произошедшее дало Чжоуи понять, что они никак не могли изменить опасное положение кровавой секты. Единственное, на что они еще могли положиться, это на способность Нитяня управлять кровавым демоническим скелетом. Все же, именно благодаря нему демон высокого уровня отступил. но Нитиню приходилось постоянно использовать свою ментальную энергию, чтобы управлять кровавым демоническим скелетом. Если они хотели, чтобы Нитянь продолжал контролировать скелета, они должны были использовать святые таблетки восстановления. Поэтому, даже понимая, насколько ценны эти таблетки, учитывая, что они были редкостью во всех сектах, Чжоу и все равно отдал их Нитяню. «Спасибо», — поблагодарил его Нитянь и также проглотил эти две таблетки. Ментальные нити из прошлых четырех святых таблеток восстановления в основном направились в семь звездных фрагментов. Он знал, что эти таблетки очень сильно повлияли на семь фрагментов звезд. Если бы на кровавую секту не обрушилась эта катастрофа, и ему не пришлось бы управлять кровавым демоническим скелетом, вполне возможно, что даже его мастер Уцзи не смог бы позволить себе отдать ему столько святых таблеток восстановления для насыщения фрагментов звезд. Увидев, насколько сильны эти фрагменты, Нитянь хотел сделать все возможное, чтобы они стали еще ярче. Подобные случаи очень редки, и он не хотел их упускать. Он хотел воспользоваться ситуацией и попросить у всех вокруг как можно больше святых таблеток восстановления. «Это для тебя». Юйтун из кровавой секты неохотно протянула ему одну таблетку. Нитянь поразился ее поступком и сказал: «Она ведь не отравлена, можешь о ней забыть». Юйтун не шутила. Она собиралась забрать таблетку обратно. Нитянь засмеялся, выхватил таблетку из ее рук с молниеносной скоростью и сразу же ее проглотил. «Спасибо». Он не ожидал, что Юйтун даст ему святую таблетку восстановления. «Пока что можешь взять, но как только кровавая секта больше не будет находиться в опасности, ты мне ее вернешь». Глаза Юйтун были полны недоброжелательности. «Я одолжила тебе эту таблетку только ради секты, ради своих друзей и сеньоров. Не подумай ничего лишнего, я все еще держу на тебя обиду, и рано или поздно я с ней разберусь». «Понял, понял», — смеялся Нитянь. Он уже был уверен, что даже если она попытается забить его до смерти, он никогда не вернет ей таблетку. Проглотив все таблетки одну за другой, он повернулся к остальным ученикам. Увидев, как они были удивлены, он понял, что больше святых таблеток восстановления ни у кого не было. Разочаровавшись, он закрыл глаза и начал насыщать семь фрагментов звезд. Перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 199. Глава 199. Пока Нитянь перерабатывал святые таблетки восстановления, вся кровавая секта наполнилась убийственной атмосферой. Недалеко от Нитяня и его группы, в нескольких милях от кровавой секты, все было погружено в демоническую ауру. Один за другим гигантские демоны в демонической ауре начинали бушевать. Они громко кричали и использовали свое демоническое снаряжение, чтобы атаковать учеников кровавой секты на другой стороне. Демоническая аура никак не влияла на самих демонов. Даже внутри ауры их глаза могли различить их окружение. Более того, демоническая аура делала их сильнее. Единственным способом, с помощью которого они могли восстановить свою энергию для битвы, было поглощение демонической ауры. Демоны высокого уровня даже развили свое ментальное сознание. Они могли ясно видеть все вокруг, используя свое ментальное сознание. Кровавая секта, бывшая ранее величественным древним дворцом из камня, сейчас разваливалась с громким шумом. Рядом с древними руинами постоянно текла кровь. Однако рядом не было ни единого трупа ученика кровавой секты. Но их конечности часто попадали в руки или рот демонов низкого уровня. Низшие демоны с рождения обладают желанием съесть человеческую плоть. Самой большой разницей демонов низкого и высокого уровня был их интеллект. Будь это духовное создание того же уровня, оно бы тоже ело человеческую плоть. В центре кровавой секты, на публичной площади, медитировала на платформе из лотоса, от которой исходил кроваво-красный свет, лидер секты Лицзин. Ее окружали засохшая кровь и красный свет. Над ее головой парила гигантская кровавая тень. От этой тени исходила неимоверная мощь, создавшая ярко-красный световой барьер, защищающий нескольких учеников кровавой секты. Ученики собрались возле огромного кровавого озера, окружавшего площадь. Под действием секретного искусства Лицзин свежая кровь внутри кровавого озера направлялась против течения, вливаясь в кровавую тень. Кровавая тень, похожая на гору, продолжала расти и выпускать свою силу. Мастер Юйтун, Шэньсю и еще несколько других сильных воинов кровавой секты собрались возле Лицзин. Все они сильно переживали и молча готовились. Они понимали, что чтобы поддерживать ее силу, кровавой тени понадобится постоянное снабжение свежей кровью. А кровь духовных существ, находившихся в кровавой секте, когда-нибудь закончится. Более того, больше половины их крови было потрачено на поддержание силы великой формации кровавого трансформирования. Когда кровь духовных существ кончится, последний слой их защиты обрушится. К тому времени в него уже смогут пробраться демоны. В одно мгновение они бы добрались до площади и устроили резню. Демоны низкого уровня колебались, находясь рядом с кроваво-красным световым барьером. Они подходили достаточно близко, но чтобы пройти дальше, им придется столкнуться с барьером. Среди толпы демонов находилось 5 демонов высокого уровня, очень похожих на людей, не считая фиолетовых волос и зрачков. Эти демоны стояли возле барьера и разговаривали на языке демонов. Иногда они со спокойным выражением лица смотрели на Лицзин из кровавой секты. Похоже, что они хотели использовать множество низших демонов, чтобы разрушить барьер и забрать ее силу. Когда другие демоны разобьют красный световой барьер, они используют все свои силы, чтобы убить лидера кровавой секты, Лицзин. 5 привлекательных мужчин тощего телосложения в роскошной одежде и соблазнительные демоны-женщины радостно переговаривались на языке демонов. Однако, в тот же момент, к ним спустился демон высокого уровня, которого заставил отступить кровавый демонический скелет. Как только он подошел к ним, 5 демонов перестали говорить между собой. Они поклонились ему, следуя демоническому этикету. Представлявшая демонов привлекательная демоница с удивлением сказала: «Граут, ваше величество, вы должны находиться снаружи, здесь небезопасно». «Ваше величество, где ваша охрана?» – спросил другой демон. Способности демона высокого уровня по имени Граут были на уровень ниже, чем у этой группы демонов, однако его статус был намного выше. Поэтому эти 5 демонов и относились к нему так уважительно. Из-за его знатного статуса и неразвитых способностей, 5 демонов посоветовали ему остаться снаружи. Для них безопасность Граута и уничтожение кровавой секты были одинаково важными задачами. «Появились некоторые проблемы», — нахмурившись, сказал Граут. «Из ниоткуда появилась группа человеческих воинов-линцы. Их способности ничем не выделялись. Я бы мог запросто убить их одним ударом, но они управляли кровавым демоном. Похоже, что этот демон был создан из скелета 8 уровня сосудов. Именно кровавый демонический скелет и убил и моих охранников. Он заставил меня отступить к вам», — объяснил Граут. «Скелет 8 уровня сосудов», — сказала привлекательная демоница с хорошей фигурой. Она была почти голой. Фиолетовая броня покрывала только самые важные части, вроде груди и талии. Нахмурившись, она продолжила: «Но если кто-то управлял кровавым демоническим скелетом, достаточно было всего лишь убить этого человека, разве нет, Сара?» «Конечно, я об этом знаю. Я пытался», — Граут был весьма опечален, — «им управляла какая-то мелкая ящерка, только вот его защищали другие воины. Я думал, что смогу избежать его ментального сознания и убить его до того, как он отдаст приказ кровавому демоническому скелету. Но, я не знаю каким образом, он смог узнать мое местоположение, несмотря на свои низкие навыки. Он сконцентрировался на мне и приказал кровавому демоническому скелету преследовать меня. Он не дал мне подойти к нему ближе. К счастью, его ментальное сознание имело ограниченный радиус. Как только я выбежал из радиуса действия его ментального сознания, кровавый демонический скелет потерял меня и прекратил погоню. Приношу свои извинения, я не должна была сомневаться в уме вашего величества», — поклонившись, извинилась Сара, а затем сказала: «Раз все члены кровавой секты здесь, может, мне стоит пойти и разобраться с ними?» Даже несмотря на то, что он стал кровавым демоном, скелет 8 уровня кровавых сосудов намного слабее меня. Даже если им смогут управлять, я смогу разорвать его. Граут задумался, а затем покачал головой и сказал: «Не смысла торопиться. Сара, твоим соперником должна стать эта девушка по имени Лицзин. Он лидер кровавой секты. К тому же, она очень умна. Она должна была понять, что только ты здесь представляешь реальную угрозу. Если ты уйдешь, она перестанет обороняться и контратакует нас. А если тебя здесь не будет, эти демоны низкого уровня ни за что с ней не справятся. Ты нужна мне здесь». Сара не смела возражать его приказам. Услышав его слова, она лишь кивнула и сказала: «Слушаюсь, ваше величество». «А, это только на время», — на удивление спокойно сказал Граут. «Как я понимаю, свежая кровь кровавой секты скоро иссякнет, и эта кровавая тень потеряет свои силы, а вместе с ней и световой барьер. Мы можем сначала убить всех членов кровавой секты, а уже потом разобраться с кровавым демоническим скелетом. До них очень далеко, и чем ближе они к нам подходят, тем гуще становится демоническая аура вокруг них. Парень, управляющий кровавым демоническим скелетом, очень слаб. Ему точно не хватит сил, чтобы пройти через слой коррозии плотной демонической ауры, чтобы добраться до сюда за такое короткое время. А пока сюда не придет он, сюда не придет и кровавый демонический скелет. Нам хватит времени, чтобы разобраться со всеми проблемами. «Я верю вашим словам», — уважительно сказала Сара. Тогда же выражение лица мастера Юйтун Шэньсю резко сменилось, и она сказала: «Юйтун рядом, я чувствую ауру духовной кровавой жемчужины». Лиц Зин было практически не видно из-за кроваво-красного света. Услышав слова Шэньсю, она совсем не удивилась. Вежливым голосом она ответила: «Она вернулась из райских врат, ты должна воспользоваться секретным искусством связи, чтобы связаться с ней через жемчужину. Скажи ей, чтобы она сюда не приходила и спряталась как можно дальше. Она не должна возвращаться в секту. Мы должны оставить для секты семя надежды». Да, лицо Шэньсю выражало печаль. Тем не менее, она сразу же связалась с Юйтун. Спустя какое-то время на прикрытом лице Шэньсю появилось странное выражение лица. Она прокричала: «Лидер секты, маленький Дун смог пробудить кровавого демона». «Что?» Ли Цзин была удивлена. Как это могло произойти? Даже собрав силы всей секты, мы не могли получить жизненную энергию. Даже мы не смогли пробудить его, так как это могли сделать они. Это сделал ученик Уцзи, Нитянь, ответила Шэньсю. Нитянь, перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 200. Да, Нитянь. Шэньсю все еще в этом сомневалась. Маленькая Тун сказала, что в райских вратах он получил фрукт жизни, и что теперь в его крови находится жизненная энергия. Он использовал свою кровь, чтобы пробудить кровавого демонического скелета, и теперь скелет следует его приказам. Разве не ты использовала духовную кровавую жемчужину, чтобы запечатать мертвую душу кровавого демонического скелета? Сказала лидер кровавой секты Ли Цзин. Душа кровавого демонического скелета покинула жемчужину и слилась с его телом. На лице Шэньсю виднелась горечь. Маленькая Тун слишком слаба, она все еще слишком поверхностно разбирается в искусстве управления демонами. Если бы там была я бы смогла подчинить душу кровавого демонического скелета только себе. Правда? Ли Цзин, покрытая несколькими слоями красного света, что-то пробормотала, а затем продолжила: «Если бы это произошло в прошлом, я бы ни за что не позволила кому-то чужому управлять кровавым демоническим скелетом, созданным кровавой сектой. Но теперь ситуация совсем иная». Ли Цзин отвела свой взгляд от Шэньсю в сторону Граута и Сары. «Насколько я понимаю, это хорошо. Скажи Юйтун, чтобы она позволила ученику Уцзи управлять кровавым демоническим скелетом. Кровавый демонический скелет 8 уровня кровавых сосудов весьма силен. Его должно быть достаточно, чтобы устроить этой банши Саре головную боль. Если у нас будет кровавый демонический скелет, учитывая еще и мою силу, мы должны суметь разрешить несчастье кровавой секты». Шэньсю радостно ответила: «Поняла». Договорив, она молча использовала свое секретное искусство, чтобы снова связаться с Юйтун через духовную кровавую жемчужину, чтобы передать приказ Ли Цзин. Вместе, куда отступила демоническая аура, люди Фэн Ло и Хун Цаня стояли возле Нитяня, ожидая, пока он поглотит святые таблетки восстановления и восстановит свою ментальную энергию. Юйтун держала в своей руке духовную кровавую жемчужину, ее улыбчивое лицо резко переменилось. Она втайне связалась со своим мастером, Шэньсю. Спустя какое-то время, она осторожно убрала жемчужину и быстро сказала: «Секта сейчас не в лучшем положении. Ты связалась со своим мастером?» На лице Фэн Ло появилась надежда. Все люди Хун Цаня были взволнованы. Их глаза постоянно бегали от Нитяня к Юйтун. Они знали, что духовная кровавая жемчужина принадлежала Шэньсю. Шэньсю могла почувствовать жемчужину на расстоянии и связаться через нее с Юйтун. Даже сейчас они все еще хотели узнать, что происходит в кровавой секте. Знание расположения противников очень бы им помогло. Услышав вопрос Фэн Ло, Юйтун решила ничего от них не скрывать. Она подробно рассказала о катастрофе в кровавой секте, нехватке крови духовных существ и существовании нескольких демонов высокого уровня. Юйтун также сказала им, что Ли Цзин ждала их. Она сказала, что кровавая секта надеялась, что Нитянь приведет им на помощь кровавого демонического скелета. Услышав слова Юйтун, все выдохнули с облегчением. Ситуация в кровавой секте оказалась намного лучше, чем они ожидали. Большая часть сильнейших воинов кровавой секты все еще была в безопасности, но поскольку великая формация кровавого трансформирования была повреждена, все, что они могли сделать, это начать обороняться в одном месте. Все, что им требуется, так это чтобы Нитянь привел кровавого демонического скелета, чтобы они смогли покинуть то место, выкрикнул Хун Цань. Юй Тун кивнула. Так сказал лидер секты. Хорошо. Хун Цань глубоко вздохнул, а затем посмотрел на Нитяня и сказал: подождем, когда Нитянь проснется, и сразу проводим его в кровавую секту. Время на исходе, нам нужно торопиться. Юй Тун видела, что Нитянь не собирался вставать еще долгое время, и ее терпение кончалось. По словам моего мастера, в кровавой секте осталось не так и много крови духовных существ. Если она окончательно иссякнет, гигантская кровавая тень не сможет поддерживать кровавый барьер, и тогда к ним ворвется множество демонов низкого уровня. Как только Фэн Ло услышал, что она сказала, он уже собрался будить Нитяня. В тот же момент Ли Фань из секты Лин Юнь нахмурился и сказал: он проглотил слишком много святых таблеток восстановления, скорее всего у него передоз. Будет лучше, если он проснется сам. Он тщательно поглощает силу таблеток. Если ты прервешь этот процесс, его ментальное сознание будет находиться в беспорядочном состоянии. Ты готов принять за это ответственность, даже если тебе все равно на Нитяня, подумай о кровавой секте. Услышав эти слова, Фэн Ло, уже собравшись кричать, остановился. Он понимал, что Ли Фань был прав. Учитывая низкий уровень культивации Нитяня, проглатывать так много таблеток одновременно было безрассудно. Это могло лишь отрицательно на него повлиять. Колеблясь, Фэн Ло сел на место и неохотно сказал: «Тогда подождем. Надеюсь, он скоро встанет. Моя кровавая секта нуждается в нем. На него надеется вся кровавая секта». Нитянь, медитирующий уже достаточно долгое время, полностью погрузился в свое духовное море. Он радостно смотрел на то, как семь фрагментов звезд становились сильнее и начинали светиться ярче. Свет от звездных фрагментов начал изменять его ментальное сознание. От него начал исходить такой же свет, как и от небесных глаз. Ослепительный свет освещал все вокруг, позволяя ему замечать движение плоти и слабо ощущать уровень культивации своего соперника. Раньше он мог лишь чувствовать своим ментальным сознанием, но не получать факты. Но благодаря фрагментам звезд чувствительность и наблюдательность его ментального сознания повысились в несколько раз. Это дало ему понять, что звездные фрагменты и его душа внутри ментального сознания в духовном море обладали двумя совершенно разными силами. Он даже мог почувствовать, что в звездных фрагментах находилась духовная энергия, а не ментальная. Духовную энергию могли создать только воины смертного измерения с помощью переработки своей ментальной энергии в высший уровень силы, а он находился только в измерении Хаутянь. Если эти фрагменты звезд действительно хранили в себе духовную энергию, то он превышал по силе всех воинов Линьцы в сфере уходящих небес. Искусство фрагментарных звезд из таинственного древнего дворца фрагментарных звезд было самым ценным сокровищем в райских вратах. Ему казалось, что искусство фрагментарных звезд изменило его, позволяя ему, как культиватору в измерении Хаутянь, получить шанс хранить в себе духовную энергию раньше других. Будучи наполненным радостью и волнением, он наблюдал, как нити святых таблеток восстановления входили в звездные фрагменты одна за другой. Спустя какое-то время, почувствовав, что нити перестали проникать в его тело, он медленно открыл глаза. Как только он проснулся, то сразу же понял, что все вокруг смотрели на него с переживанием в глазах. «Что-то не так?» – изумленно спросил он. «Ты восстановил свое ментальное сознание?» – быстро спросил Фэн Ло. Он кивнул. «Хорошо». Фэн Ло не хотел терять и секунды, а потому сказал: «Мы направимся в кровавую секту, сейчас. Они нуждаются в тебе, ты должен отвезти туда кровавого демонического скелета. Почему ты так торопишься?» Озадаченно спросил Нитянь. «По дороге расскажем», — громко крикнул Фэн Ло. «Хорошо», — Нитянь встал и последовал за остальными в глубины демонической ауры. Перед тем, как войти в демоническую ауру, все создали себе цветные световые барьеры, чтобы защитить свои тела и не стать слугой демонов. Нитянь слегка выпустил свое ментальное сознание. Он выделил из своей диафрагмы духовную энергию, превращая ее в чисто белый барьер, покрывающий его тело. Все последовали приказу Фэн Ло и начали постепенно входить в демоническую ауру. Они продолжали использовать свою духовную энергию. Более того, чем глубже они заходили, тем плотнее становилась демоническая аура, из-за чего их духовная энергия истощалась быстрее. Минуту спустя, Чжэн Бин из Черного Туманного Дворца и Цзян Цзян Лин Чжу из секты Лин Юнь начали странно себя чувствовать. Им пришлось остановиться, их лица перекосились. Духовная энергия в их теле истощилась больше, чем наполовину. Они должны использовать духовные камни, чтобы восстановить свою энергию и продолжить идти. Выражение лица Юйтун также изменилось. Кроваво-красный барьер, окружавший ее тело, начал мерцать. «Я забыл, что их уровень культивации настолько низкий», — нахмурившись, сказал Фэн Ло. «Маленькая Тун, отдай мне духовную кровавую жемчужину. Мы остановимся здесь на время. Если у вас все еще будет слишком мало энергии, вернитесь назад, там нет демонической ауры». Хун Цань коснулся своего подбородка, указывая на Ань Ши и нескольких воинов измерения Чжунтянь, а затем сказал: «Вашего уровня культивации недостаточно. Боюсь, что вы не сможете добраться до кровавой секты. Вы с Юйтун можете подождать здесь или вернуться». Он не подумал о том, что чем плотнее становилась демоническая аура, тем быстрее истощалась их энергия. «Хорошо», — Юйтун послушала Фэн Ло и отдала ему жемчужину, а затем сказала: «Дядя Фэн, уровень культивации Нитяня тоже низок, боюсь, что мы его прикроем. Мы объединим наши силы, чтобы в него не проникла демоническая аура», — ответил Фэн Ло, получив духовную кровавую жемчужину. «Тебе лучше продержаться до входа в кровавую секту», — сказала Юйтун, уставившись на Нитяня. «Я продержусь», — уверенно ответил Нитянь. Никто не возражал. Даже Ань Ши, беспокоившаяся о безопасности Нитяня, понимала, что поскольку она не достигла измерения Синтянь, она не сможет дойти до конца.